Глава вторая. И с этого момента на меня посыпались самые адские и непонятные случайности, хотя я в них никогда не верила. Незнакомец врывался в мою жизнь снова и снова, словно тень, которую я не могла и не хотела от себя отогнать, как будто преследовал меня. В первый раз после остановки я увидела его в магазине. Мы оба тянулись к одному и тому же яблоку. Его рука чуть коснулась моей, и я почувствовала, как будто ожог, сразу одернула руку. Я подняла на него глаза и встретилась с тем же пронзительным взглядом бархатных глаз, который вдрался в мое сердце, в мои мысли. Мы оба замерли на мгновение, потом он улыбнулся и уступил мне яблоко. Это было так нелепо и в то же время захватывающе. Я чувствовала, как мое сердце бешено колотится, когда уходила, не обернувшись. Чего мне это стоило? Не обернуться. И чувствовать, как эта проклятая сила воли крошит меня в порошок. Затем была прогулка в парке. Я шла, погруженная в свои мысли, когда вдруг увидела его силуэт на лавке. Он что-то писал в сотовом, и это казалось таким интимным моментом, что я почувствовала себя подсматривающей. Но когда я проходила мимо, он поднял глаза и улыбнулся мне, словно мы были старыми друзьями. Мое сердце снова забилось в тревожном ритме, и я быстро отвернулась, чувствуя, как пылают мои щеки. Как девочка, как школьница. У меня уносило крышу, я задыхалась, внизу моего живота не просто порхали бабочки, там летали слоны и хлопали ушами. Меня буквально штормило от эмоций, боже, это что-то невероятное. Самая неожиданная встреча случилась возле детского сада. Я ждала Люсю, когда вдруг заметила его на противоположной стороне улицы. Он стоял там, не отрывая взгляда от меня, и казалось, что в этот момент между нами не было ничего, кроме воздуха и невидимой связи. Я почувствовала себя настолько растерянной, что едва смогла произнести слово, когда моя дочь выбежала навстречу. Каждая встреча с ним была как удар током, оставляя после себя вихрь смятения и вопросов. Что это значит? Почему он всегда там, где я? Мое сердце наполнялось тревогой и в то же время странным предвкушением, томлением, ожиданием. Я не могла понять, почему мне так трудно отпустить эти случайные встречи, почему каждый раз, когда я видела его, мое тело наполнялось электричеством, а душа — диким волнением. Потом вечером я перебирала эти моменты в памяти. А потом в душе. Я представила себя с ним, направляя струю воды между ног и, дико содрогаясь, мощно кончила. Не помню, когда в последний раз мастурбировала. Не помню, чтобы мне вообще хотелось это сделать. Я пыталась скрыть свое смятение, старалась убедить себя, что это всего лишь странные совпадения, но в глубине души я знала, что это что-то большее, что-то, что могло изменить все. Уже изменило. На остановке среди спешащих мимо людей мои глаза снова нашли его. На этот раз что-то было иначе. В его взгляде сквозила непостижимая глубина, заставляющая мое сердце замереть. Невольно я остановилась, поймав себя на мысли, что именно этого момента я ждала всю неделю. Его присутствие, как магнит, тянуло меня, и я ощутила необъяснимое влечение, перед которым было бесполезно сопротивляться. Я как маленький кролик перед удавом, меня закрутило, я подсела на него, как на иглу, и даже его взгляд был таким, как будто мы уже занимались сексом. А потом в моей голове началась буря сомнений. Что я делаю? Это безумие, подсказывал мне разум. Но что-то во мне глубоко внутри шептало, что нужно действовать, что я заслуживаю испытать это невероятное чувство, хотя бы ради момента, ради возможности почувствовать себя живой. Я стояла на грани, колеблясь между страхом перед неизвестностью и жаждой новых ощущений, сумасшедшая, бесстыжая, ненавидящая себя и предвкушающая. Дура безумная. А что, если это судьба? Мысли кружились в голове, но взгляд его глаз не отпускал меня, обещая неизведанное, темное, пошлое, дикое, о котором я могла только фантазировать. Не знаю, что со мной произошло в тот момент. Внутри меня сидел дьявол. Я достала из сумки блокнот, сердце колотилось, как сумасшедшее, когда я записывала свой номер. Это был момент истины. Сдаваясь внутреннему порыву, я подошла к нему и, не давая себе возможности передумать, протянула записку. Мои руки дрожали. В этот момент мне казалось, что я отдаю не просто кусочек бумаги, но часть себя. Его взгляд, полный удивления и непонятной встревоженности, на мгновение приковал меня к месту. Я пыталась разгадать его мысли, но его лицо оставалось непроницаемым. «Это мне?» — тихо спросил он, принимая мою записку. Его голос звучал невероятно спокойно по сравнению с бурей эмоций, бушующей во мне. Я кивнула, не в силах произнести ни слова. На мгновение казалось, что время остановилось, когда он взял ее из моих рук. Его удивленный взгляд встретился с моим, и я почувствовала волну адреналина. Он взорвал мне вены, обрушился на мое лицо румянцем. «Это слишком», — мелькнуло в голове, когда я отступила назад, но тут же что-то внутри зашептало. «Нет, это именно то, что тебе нужно». Я обернулась и пошла прочь, оставляя за собой незнакомца с моим номером в руках, чувствуя себя бесконечно живой и испуганной. Когда я отошла достаточно далеко, я позволила себе вздохнуть. Сердце бешено колотилось в груди, словно пытаясь вырваться наружу. Внутри меня все еще штормило от переполняющих эмоций. От волнения до страха перед неизвестным. Я чувствовала облегчение, что сделала этот шаг, но в то же время беспокойство о том, что он подумает, не оставляло меня. На моем безымянном пальце кольцо, и он его видел. Знаю, что видел. Мне было трудно поверить в реальность происходящего. Еще утром я была обычной женой и матерью, а теперь я бесстыжая сучка, которая посмела дать свой номер незнакомцу. Что будет дальше? Позвонит ли он? Хотела ли я этого на самом деле? Вопросы кружили в голове, но глубоко внутри я чувствовала, что, несмотря на все сомнения, я ждала этого звонка больше всего на свете. Возвращаясь домой, я не могла избавиться от ощущения, что мир вокруг меня изменился. Я сделала шаг в неизвестность, и теперь не было пути назад. Смесь тревоги и предвкушения новых ощущений не покидал меня, заставляя мое сердце то замирать в ожидании, то бешено колотиться. День наполнился тревожным ожиданием. Каждый раз, когда звонил телефон, я подскакивала, сердце замирало, но звонивший каждый раз оказывался не тем. В голове вертелись мысли. А вдруг он не позвонит? А если позвонит, что я скажу? Мое воображение рисовало бесконечное количество сценариев нашего первого разговора, но ни один из них не казался достаточно хорошим. И вот, когда я уже начала терять надежду, телефон вдруг зазвучал своим привычным звонком, заставляя мое сердце выпрыгнуть из груди. Я смотрела на экран, где светился незнакомый номер, и на мгновение замерла, не в силах поднять трубку. Судорожно глотнув воздух, я ответила: «Алло». Мой голос дрожал, несмотря на попытки казаться спокойной. «Ника, привет, это я». Его голос звучал неуверенно, словно он тоже колебался. «С остановки, помнишь?» «Роман». Его голос был красивым, низким, сексуальным. «Мы встретились, ну, точнее, мы несколько раз пересекались. Я надеюсь, тебе не кажется это странным, что я позвонил?» Я почувствовала, как на моих губах появилась улыбка, словно его признание снимало часть внутреннего напряжения. «Нет, не кажется», — ответила я, стараясь звучать естественнее. «Не ожидала, что ты позвонишь». Я тоже не ожидал. В его голосе прозвучала улыбка. «Но мне кажется, после того, как ты дала мне свой номер, я просто обязан был это сделать». Мы оба рассмеялись, и это помогло расслабиться. Разговор потек естественнее, хотя внутреннее волнение никуда не ушло. «Ты знаешь, я все еще не могу поверить, что сделала это», призналась я, чувствуя, как его искренность помогает мне открыться. Мы замолчали на мгновение, каждый в своих раздумьях, пытаясь найти правильные слова. «Мне показалось, или мир действительно старается нас с тобой свести?» Наконец прервал он молчание. Я улыбнулась, расслабляясь немного. «Да, мне тоже так показалось. Как-то даже странно, не находишь?» «Странно, но интересно». Роман засмеялся, и его смех развеял остатки моего напряжения. «Мы стали говорить о банальных вещах, о погоде, о книгах, которые любим, о музыке. К моему удивлению, мы обнаружили множество общих интересов. Он любил блюз, как и я, и был почитателем Стивена Кинга и Кунца. Каждая его фраза открывала его с новой стороны, и я чувствовала, как между нами возникает невидимая связь. Не знаю, как будто я знала его, как будто все, что нравится ему, нравится мне, как будто мы с ним одинаковые, и хотя разговор иногда скатывался в неловкость, это только добавляло ему особого шарма». «Ты замужем?» «Я замужем». «Будем прятаться?» Не знаю. Значит, будем. Я вдруг поняла, что, несмотря на все сомнения и страхи, я не жалею о своем решении. Кстати, о музыке. Ты не хотела бы как-нибудь вместе сходить на живой концерт? Вдруг предложил он. Как раз скоро выступление одного интересного исполнителя блюза. Приезжает из США. Пойдешь со мной? Мое сердце забилось быстрее. Предложение было неожиданным, но заманчивым. Я бы с удовольствием. Наконец, выдавила я из себя. Мы договорились о деталях, и когда я клала трубку, меня трясло. Во мне порхали эти чёртовы слоны, и они оттоптали мне ребра. Мой повседневный мир взорвался фейерверком, но в глубине души я чувствовала тревогу. Что я делаю? Каковы будут последствия? Однако новизна ощущений давила эти мысли, поглощала их, стирала их в пыль. После того, как я положила трубку, мир вокруг казался иным. Мне было трудно сосредоточиться на обыденных делах, ведь мои мысли непрерывно возвращались к разговору с Романом. Боже, мне даже имя его нравилось. Ромео, Рома. Его голос, его смех, его предложение встретиться — все это вихрем кружилось в моей голове, оставляя после себя сладкое послевкусие, волнение и ожидание. Я ощущала себя подростком, впервые испытывающим вкус запретного плода, полным страха и в то же время влечения к неизведанному. Мои чувства были смешаны. С одной стороны, я испытывала восторг от новых ощущений, с другой — сомнение и страх перед возможными последствиями моих действий. Я задавала себе вопросы о том, правильно ли я поступаю, идя навстречу с незнакомцем, когда у меня есть семья, муж, дети. Мои моральные ценности, казалось, разбивались вдребезги, разрывались на части и ошметками падали на землю, а я шла по ним босыми ногами и не замечала. Этот разговор с Романом, столь случайный и в то же время полный особенного смысла, заставил меня задуматься о том, что, возможно, я заслуживаю большего. Большего в смысле эмоциональных переживаний, острых ощущений, настоящей страсти и любви, которые я так долго подавляла в себе, стараясь быть идеальной женой и матерью. Я понимала, что нахожусь на пороге чего-то нового и полного неопределенности. Это могло стать началом новой главы в моей жизни или же разрушить все то, что я так старательно строила все эти годы. Но, несмотря на все сомнения и страхи, глубоко внутри я чувствовала, что не могу отступить. Желание испытать эту новую жизнь, пусть даже на мгновение, было сильнее страха перед неизвестностью.